Дверь открыла маман, и у меня отлегло от сердца. Хоть не оставили старуху одну. «Ну что там? А где Сережа?» «Дома твой Сережа», — рыкнул я. «Не смей больше к нему обращаться. Я со своими делами как-нибудь сам разберусь». «Да ты что?» — маман набрала воздуху и собиралась меня как следует вздрючить, но тут из комнаты послышался слабый голос бабули, так что я просто отодвинул маман в сторону и одним прыжком оказался в комнате. Бабуля лежала на кровати, такая маленькая, и лицо ее было белее подушки. Увидев меня, она заплакала. «Ну все, все». Я присел рядом на стул. «Видишь, я вернулся, целый, невредимый, ничего не случилось, все в порядке». «Чем это от тебя пахнет?» — принюхалась бабуля. «Дерьмом», — чуть было не сказал я, но вовремя прикусил язык. «Ты в милиции был? Что они сказали?» — жадно спрашивала бабуля. «Все нормально, не нужно волноваться, это ошибка». Она разъяснилась. «Больше я никуда не уйду». Она успокоилась от звука моего голоса и утомленно прикрыла глаза. На кухне я узнал от матери, что бабуля подняла тревогу часов в 10 вечера. Она звонила матери и до того ее взвинтила, что та рискнула обратиться к своему мужу за советом. Муж поднял ее на смех. Взрослый парень к 10 вечера домой не пришел, а они всполошились. «Но маман-то знает, что я всегда ночую дома. Во-первых, боюсь бабулю оставить, а во-вторых, не у кого мне ночевать. С моим ростом у меня с женщинами вообще проблемы. Уж не знаю, что маман сказала своему мужу, возможно, что я псих и импотент, но он все же решил выяснить в милиции. И вот так разозлился, что ему не дали поспать, что возненавидел меня пуще прежнего. Я не стал рассказывать маман содержание нашей с ним беседы. Пусть уж он сам ей распишет меня во всей красе, мне плевать». Звонок матери без стеснения вырвал Надежду Николаевну Лебедеву из утренних объятий Морфея. Мать была полна праведного негодования, и на такие мелочи, как звонок в 8 утра в выходной день, не обратила внимания. «Ты только послушай, что происходит», — кипятилась мать на том конце. «Андриана забрали в милицию, продержали там до полуночи. Хорошо, что его выручил Ленин муж. А Валечка чуть второй инфаркт не получила». Надежда с детства спала всегда очень крепко, и никогда у нее не было бессонницы. Даже слова такого в лексиконе ее не было. Она объясняла это своей многолетней работой на режимном предприятии. Действительно, в их институте работало множество людей, мужчин и женщин. С возрастом многие начинали прихварывать, но никто и никогда не жаловался на бессонницу. Если всю жизнь вставать в 7 утра, а то и раньше, то за многие годы накапливается такой хронический недосып, что ни о какой бессоннице не может быть и речи. Надежда всегда засыпала быстро, как только голова ее касалась подушки. Но в выходные любила поспать подольше, впрок, как выражался ее муж Сан Саныч. Поэтому сегодня спросонья она никак не могла сообразить, с чего эта мать так волнуется и зачем вообще звонит. «Какой муж? Какая Лена?» — бормотала она, отнеся трубку от уха, потому что мать в волнении очень громко кричала. «Надежда, я на тебя просто удивляюсь!» Мать задыхалась от возмущения. «Я тебе уже полчаса объясняю, что Валечкиного внука забрали в милицию из-за того дела, но с девушкой. Просто подошли на улице, посадили в машину и увезли. Сплошной произвол!» «Погоди, погоди». Надежда с трудом продиралась сквозь остатки сна. «Андриана арестовали?» «Уже выпустили», — торжествующе сообщила мать. «Но для Валечки это был огромный удар. У нее же сердце». После того, как Надежда уразумела ситуацию, мать облегченно вздохнула. Но не отказала себе в удовольствии напоследок кольнуть. «Иногда я недоумеваю, каким образом ты, так медленно соображая, умудрилась проработать ведущим инженером 25 лет. Надежда промолчала, хотя в словах матери не было ни слова правды. Соображала она быстро, и мать всегда это признавала. Но сегодня с утра ужасно хотелось спать. Мать же в свои 70 лет была полна энергии и жажды жизни. Ей-то вставать в 7 утра ничего не стоило. Надежда полностью проснулась и загорелась узнать подробности. Однако следовало быть осторожной, потому что муж тоже проснулся от телефонного звонка и теперь подозрительно тихо лежал на диване в обнимку с котом Бейсиком. Надежда опасалась, что Сан Саныч слышал неосторожно проскользнувшие в разговоре слова «арест» и «милиция». И теперь настороже, потому что очень не одобрял ее влечение всякими криминальными загадками и всячески старался оградить от этого свою легкомысленную и не в меру увлекающуюся жену. Она осторожно скосила глаза в сторону дивана. Так и есть. Муж и кот делали вид, что спят, а сами тихонько и весьма неодобрительно посматривали в ее сторону. «Я приеду днем», — уронила Надежда в трубку и отключилась. «Ну что, все равно вставать нужно было», — вздохнула она и потянулась за халатом. «Хм, надеюсь, мою тещу не арестовали?» — осведомился Сан Саныч. «С чего ты взял?» — Надежда сделала честные глаза. «Это она сериал пересказывала. Вчера очередную серию «Ментов» по телевизору смотрела». Надежда тотчас со стыдом призналась себе, что сегодня с утра она не в лучшей форме. Хотя ее муж и относился к своей теще несколько критически из-за некоторых безапелляционных суждений, которые та высказывала иногда не совсем к месту, все же он не считал ее настолько выжившей из ума, чтобы позвонить дочери в 8 утра в субботу для того, чтобы поделиться впечатлениями от вчерашнего сериала. Надежда сделала вид, что она не может распутать узел на поиске халата и поскорее удалилась на кухню. Главное сейчас было — это выпроводить его поскорее на очередную субботнюю халтуру. А там уж она позвонит или съездит к матери и все выяснит. Что там еще устроил этот ершистый парень Андриан? Вот уж характер у человека. Она произвела ревизию холодильника, и к выходу мужа из ванной его уже ждал настоящий французский завтрак. Горячие круассаны и кофе, а также масло, мед и варенье. Муж приятно удивился такому разнообразию. Надежда умела готовить, хоть и не очень любила это занятие. Но, во-первых, она с детства усвоила истину, что мужа нужно хорошо и разнообразно кормить. А во-вторых, ей самой хотелось сделать ему приятное. Поэтому возня на кухне не доставляла ей неприятных минут. Единственным кошмаром этой незаживающей раной были завтраки. Как у всякой работающей женщины, времени у Надежды по утрам хватало только на то, чтобы наскоро ополоснуться и кое-что набросать на лицо, чтобы от него, от этого лица, не шарахались сотрудники, встретившиеся в проходной родного научно-исследовательского института. А ведь еще нужно было накормить это ненасытное рыжее чудовище, именуемое котом Бейсиком. И не забыть закрыть форточки, а то кот удерет к соседям через балкон и устроит там какое-нибудь хулиганство. Поэтому на долю Сан Саныча в будние дни доставалась неизменная яичница и бутерброды. Кукурузные хлопья и мюсли муж почему-то не одобрял, считал это детским баловством, а не завтраком для взрослого мужчины. За завтраком Надежда непрерывно тараторила о хозяйственных делах, так что муж не успел вставить словечко по поводу ее криминальных увлечений. После его ухода Надежда облегченно вздохнула и бросилась к телефону. Однако у матери было плотно занято. Видно, беседует с закадычной подругой Валечкой, бабушкой Андриана. Скорее будет съездить к матери и все выяснить. Надежда быстренько собралась, провела воспитательную беседу с котом на предмет неповреждения новых обоев и диванной обивки и отбыла из дому навстречу очередной удивительной истории, которые происходили с ней так часто, что и сама она уже перестала этому удивляться. Мать была дома, и не одна, а с соседкой Александрой Михайловной, той самой ограбленной старушкой, из-за которой все и началось. Бабули сидели на кухне и находились в полном недоумении. «Ты только послушай, Надя, что случилось?» — обратилась мать к Надежде против обыкновения, не начав с порога выговаривать за опоздание и еще неизвестно за что. «Что такое?» — встревожилась Надежда. «Вы все здоровы?» «А вот Александра Михайловна сама расскажет. А я уж больше ничего не понимаю», — в раздражении ответила мать. «Значит, сегодня утром в 8:30 звонит мне в дверь почтальонша наша Маруся», — послушно начала рассказывать соседка. Надежда со слов матери знала, что почтальонша работает уже в их районе 30 лет, и ей возраст имеет солидный, но все равно все в округе, иначе как Марусей, ее не называли. Звонит, значит, Марусей и спрашивает: «Что это я за письмом не прихожу?» «Как это не приходите?» — насторожилась Надежда. «Вы же уже то письмо давно получили». «Вот я ей то же самое говорю. А она подает мне конверт. А вот смотри, Надя». Надежда осторожно взяла в руки обычный почтовый конверт и прочитала написанный адрес: «Город Санкт-Петербург, почтовое отделение 27, Ивановой Александре Михайловне, до востребования». В графе «Отправитель» ничего не было, только закорючка, которую с большим трудом можно было принять за подпись. «И что там?» Надежда не отважилась без разрешения заглянуть в конверт. «Все-таки чужое письмо». «Ты посмотри, Надя! А то мы совсем запутались», — взмолились старушки. Надежда осторожно за краешек вытащила из конверта небольшой листок гладкой шуршащей бумаги, вроде тонкого пергамента. По краям листок был неровно наспех оторван. Наверху бледно было напечатано 7 цифр. 310, 17, 23. Потом пропуск, потом еще цифры. 12, 03, 2003, 14, 30. Дальше шел, собственно, текст, который выглядел несколько непонятно. «Сертолова, терминал номер 7, блок 4, секция 18, конт 2248. И все. Больше на листке ничего не было. «Что ты об этом думаешь?» — нетерпеливо спросила мать. «Хм, а вы уверены, Александра Михайловна, что это письмо для вас?» «Да не для меня. Я тут ничего не понимаю. Но что на конверте почерк Жени, племянника, в этом я не сомневаюсь. Ведь он, можно сказать, на моих глазах вырос и в школу тут ходил, когда они с сестрой здесь, в этой квартире, жили». Голос у старушки дрогнул. «Так что же это такое?» «Это факс», — дала Надежда исчерпывающее объяснение. «Вот тут наверху, видите, номер, похожий на телефонный. Так это номер факса, то есть откуда он был отправлен. А дальше дата. Вот, смотрите. 12 марта 2003 года». «А дальше что?» — нетерпеливо спрашивала мать. «Что в самом письме?» «И зачем Женя его послал?» — вторила ей соседка. «Вот уж этого я не знаю», — честно призналась Надежда, хотя кое-какие подозрения у нее были. Она еще раз внимательно прочитала текст. Что-то такое крутилось в голове насчет Сертолова, но хорошенько порыться в памяти мешали старушки. Александра Михайловна уставилась на письмо со страхом, как будто ожидая от него больших неприятностей. Надежда перевернула листок. На обороте от руки карандашом было наспех нацарапано: «Горох 8, Оф 318, 324, 28, 39. Мигом сообразив, что это значит, улица Гороховая, дом 7, офис 318 и номер телефона этого самого офиса, Надежда показала каракули Александре Михайловне. «Вам адрес этот не знаком?» «Почерк мне знаком», — вздохнула та. Женин это почерк. Так-так. А скажите, Александра Михайловна, что племянник про письмо говорил, когда звонил вам? Да ничего особенного он не говорил. Получишь, говорит, письмо, тетя Шура, так сразу домой иди. Письмо спрячь и никому не показывай. И никому не отдавай, пока я сам за ним не приду. Старуха вдруг посмотрела на Надежду с подозрением и забрала из ее рук конверт. «Значит, письмо то самое, которое он послал». «А что же вы на почте-то получили?» — спохватилась Надежда. «Сама не знаю. Подарили, значит, девушке в окошечко паспорт. Погляди, — говорю, милая, — если мне что?» Она говорит, «Иванова есть». И подает мне конверт. Я и взяла, а смотреть на адрес не стала, потому что, откровенно говоря, ничего бы там не увидела. Очки забыла. «Фамилия тебя, Александра, подвела», — вмешалась мать. «Ивановых-то на свете пруд-пруди. Вот девушка и перепутала. Дала тебе не то письмо». «Фамилия Александру не подвела, а тех, кто хотел письмо у нее отнять», — подумала Надежда. «Письмо-то они отняли, да только не то. Вне всякого сомнения, им нужно было это письмо. Именно в нем были сведения, так сильно их интересующие, что не побоялись люди пойти на открытый грабеж. И я сильно подозреваю, что девушка в белой шубке даже поплатилась жизнью за то, что принесла не то письмо. Про племянника ничего не слышно. Не давала себе знать». «Пропал он совсем», — расстроилась Александра Михайловна. «Я вот думаю, может, в милицию заявить?» «В милицию», — фыркнула мать Надежды. «Вот мы с тобой заявили в милицию про то, что тебя ограбили. И что они сделали? Андриана арестовали. Как будто это он девушку убил. Но надо ж такое придумать. Вот теперь заявишь, что племянник пропал. А он, может, совсем не желает с милицией дело иметь. Так потом тебе спасибо, ни он не скажет, ни милиция». Далее мать довольно толково пересказала Надежде всю ночную эпопею с Валечкой и ее внуком. Сказала, что чувствует Валечка себя получше, а этот нахальный мальчишка Андриан, когда она, мать, стала ему выговаривать насчет того, что нельзя так обращаться с бабушкой, ответил ей невежливо, можно сказать, грубо. «Он-то чем виноват?» — заикнулась Надежда. И пока мать гневно клеймила позором современную молодежь, она успела переписать содержание письма себе в блокнот. Так, на всякий случай. Потом она выспросила Александру про племянника, где работал, с кем жил. Та отвечала, что жил Женечка в последнее время один, после развода, а работал телефонным мастером и всякую технику тоже чинил. «Вот этот, как ты говоришь, Надя, факс, еще что-то. А вы место его работы знаете? Какая-то фирма, у меня где-то телефон был», — неуверенно проговорила старушка. «Да он там и не бывал почти. Все по вызовам ходил в разные учреждения». Соседка ушла к себе. За чаем мать обиженно молчала, а Надежда думала о том, что характер у этого мальчишки Андриана, конечно, не сахар, но ведь и жизнь-то у парня не больно сладкая. Странное дело. Их матери знакомы с детства, а она, Надежда с Еленой, дочке маминой подруги, совсем не общается. Не хочется им общаться. Они очень разные. И хотя у Надежды есть что сказать Елене, она никогда не скажет, что женщины рожают сыновей для другой женщины, а дочерей для себя. И что мать, растящая сына, из-под воль готовит себя к разлуке с ним. Редко попадаются сыновья, которые живут с матерью до конца жизни. С дочками совсем другое дело. Дочки, взрослее, не отделяются от матерей, а напротив, становятся ближе, потому что у них появляются свои женские заботы, помочь в которых может только мама. И ребенка спокойнее всего именно с матерью, а не со сверхкровью оставить. И если с мужем проблемы, за советом к матери бегут. И когда остается мать одинокой и болеет, то дочка берет на себя заботу о ней не только из чувства долга, а потому что ей это не в тягость. Так уж повелось, что от дочерей ждут ухода в старости. Не всегда легко со стариками, и времени не хватает, но нужно с этим мириться. И никому их не спихивать, даже внукам. Потому что хоть у маминой подруги Валечки и замечательный, заботливый внук, но нельзя молодого человека пристроить за старухой ухаживать. Не его это дело. Ему надо жизнь свою устраивать, образование получить, работу приличную искать. Надежда была уверена, что, скажи они такое Андриану, он бы возразил, что он к бабушке привязан и не мыслит другой жизни. Но все же не делай это. Так что нечего на парня наезжать, что характер плохой, необщительный. Ему и так в жизни досталось. С 13 лет, считай, вообще без родителей. Одна бабушка. Однако Надежда решила матери сейчас не возражать. А то как бы не поругаться. Мать не любит, когда ей противоречит. Они условились созвониться, если будут какие-нибудь новости, и Надежда откланялась. Усевшись в поезде метро, она достала бумажку с записанным текстом письма и углубилась в свои мысли. В голове упорно вертелось название — Сертолова. А где-то недавно она его уже слышала. Ага, в этом поселке находится таможенный склад, туда поступают контейнеры с грузами и ждут, как теперь выражаются, растаможки, то есть когда фирма-получатель оформит все бумаги и заплатит пошлину. И у нее, у Надежды, есть даже знакомый, вернее, не знакомый, а сосед по даче, который дежурит на этом складе сутки через трое. Помогает ему большая кавказская овчарка, Зена. Надежда вспомнила, как сосед рассказывал, что его и взяли-то работать в Сертолово из-за собаки, потому что собака — главный сторож, и ей тоже платят зарплату. От него Надежда с матерью и слышали название Сертолово. Они еще удивились тогда, потому что думали, что таможенные склады находятся прямо на границе. Сосед рассмеялся и подробно рассказал, что собой представляет склад. Это такой длиннющий ангар, вернее, их несколько, и все заставлены контейнерами. Постороннему человеку там запросто заблудиться можно. Но он, сосед, уже хорошо ориентируется, да и собака там, как у себя дома, бегает всю ночь между контейнерами, охраняет добро. Начальство довольно, премию даже платит. «Если так много контейнеров, — размышляла Надежда, — то они должны быть расположены в каком-то порядке. Вот и получается, что указан не просто номер контейнера, а терминал, потом блок, потом секция, а потом уже номер самого контейнера, чтобы было легче искать. Значит, мы установили, что кто-то послал факс, на котором был записан точный адрес какого-то контейнера с грузом, прибывшего из-за границы и находящегося на таможенном складе в Сертолове. Неизвестный послал факс, и второй неизвестный его получил. Хотя, судя по всему, получил его племянник Александра Михайловны. Зачем-то взял себе, хотя совершенно непонятно, каким образом этот факс мог заинтересовать мастера по починке факсов. И уже совершенно непонятно, для чего он послал этот факс до востребования собственной тетки. А также непонятно, для чего понадобилось это письмо отнимать у старухи. То есть не это, а другое, случайное. Но хотели-то отнять именно это? Кто хотел отнять? Если верить Андриану, то девушку послал, если можно так выразиться, на дело директор фирмы «Поллукс». Колыванов Арсений Павлович. Значит, это ему нужен был листок с координатами неизвестного контейнера. Тут Надежда прервала свои размышления, потому что объявили ее остановку. Дома был один кот, как обычно голодный. Надежда отвлеклась на домашние дела, но мысль о загадочном письме все сидела в голове. Она никак не могла понять, что же со всем этим делать, и каким образом письмо связано со смертью девушки? Отомстили за то, что принесла другое письмо? Возможно, они думали, что девушка письмо подменила. Кто они? Директор фирмы «Поллукс» убил свою помощницу, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля. Ужасно хотелось позвонить Андриану и узнать, что ему инкриминировала милиция, но Надежда не хотела тревожить его больную бабушку. К вечеру она решилась и набрала номер. Андриан против обыкновения не стал хамить, а ответил на все ее вопросы. Надежда, уразумев ситуацию, страшно разозлилась. Она поняла, что у милиции нет никаких зацепок, и они от нечего делать цепляются к парню. Так, на всякий случай, чтобы изобразить деятельность. «Как бабушка?» — спросила она. «Получше. Но вряд ли я смогу в воскресенье выбраться из дома», — грустно ответил Андриан. «Тогда вот что сделаем», — пробормотала Надежда. «У меня тоже есть новости, но по телефону никак про это нельзя говорить. Это касается твоего знакомого на черной Ауди». Андриан насторожился. «Значит, в понедельник утром встречай меня перед работой. Я тебе кое-что покажу. А пока сиди дома, береги бабушку». «А я что делаю?» — огрызнулся все-таки Андриан напоследок.